И это были осколки разбитого зеркала, которое, если бы было цело, отразило бы, возможно, целую жизнь. Но и так, по кусочкам, по стеклышкам, оно говорило о многом. Совсем еще молоденькая мать сидела где-то за городом, ожидая приезда мужа, а дети, маленькие, как котята, лежали в комнате. А за кадром звучал чей-то голос, говорящий о том, что муж или приедет сегодня, или уже совсем никогда не вернется. Это было что-то совершенно личное, касающееся того мальчика и той женщины, но это было и мое, хотя со мной такого никогда не происходило буквально. Женщина так сидела на березовой жердочке, она так была причесана и так одета, она сидела в такой позе и так смотрела, она была так снята, так перед ее глазами простирался некий простор, что возникало чувство родства с ней. Это бывает, когда стоишь перед хорошей живописной картиной, написанной совсем не про вас, а про сестру художника. Допустим, но вот вы смотрите на эту чужую вам женщину, и ваши личные чувства начинают вас беспокоить. Женщина сидела и ждала, и это снималось неторопливо, только это, со всеми неуловимыми подробностями, которые даже и не придумываются, а просто чувствуются настоящим художником, потому что придуманного там, собственно, даже ничего и не было. Где-то сзади чуть-чуть поблескивали стекла деревенского дома. Женщина совершенно спокойно ждала и смотрела на ровное поле и на небольшой перелесок, откуда мог появиться мужчина. Все было так, как часто бывает в фильмах, только чуть-чуть по-иному. И в этой маленькой разнице как раз и были тончайшие признаки настоящего творчества. Но как все это опишешь? Казалось, угадывались и час, и минута этого вечера, и запах травы. Рядом тлел какой-то костер и стелился дым. Все как бы замерло в ожидании. Это было что-то неописанное или снятое, а истинное, происходившее сейчас на наших глазах. Мы причем-то присутствовали и тоже ждали. И, наконец, вышел мужчина, худой и высокий, в стареньком пиджаке, похожий на сельского учителя или врача, только похожий на самом деле, а не по плохому искусству. Но по лицу женщины мы сразу поняли, что это совсем не муж, а прохожий. Какой-то даже чудак-прохожий, который стал неуместно болтать и смеяться, и, наконец, усевшись на ту же березовую жердочку, на которой сидела она, обрушил весь этот легкий заборчик, и оба они упали. Она, раздраженная неуместностью шуток, а он хохочущий и беспечный. Она понимала, что муж уже не придет. А этот прохожий все еще болтал, что-то болтал пустое. Правда, его глаза стали умными и какими-то даже больными. А потом он пошел себе дальше, но остановился вдали, повернулся. И вдруг подул ветер и стал пригибать траву от него по всему полю в ее сторону. Женщина смотрела покрасневшими глазами куда-то в землю. Человек этот больше не появлялся в фильме, потому что это ведь был всего лишь осколок зеркала. И в этом осколке отразилось мгновение некой давней драмы. А этот прохожий лишь ее подчеркнул. Так получается, что мы гуляем с Катаевым по дорожкам дачного поселка. Он говорит: